30 гуру. Во мраке, в бурю, стремится по лучу ладья устремленного духа к далекой гавани. И мрак и беснование стихий неизбежны, и неизбежна с ними борьба и победа над ними. Для восставшего духа нет продвижения без борьбы и преодоление, ибо Царствие Божие силой берется, и прилагающие усилия восхищает его.